Глава 5. Спустя неделю Академия гудела, как потревоженный улей. Все ждали приезда участников из других академий, а еще старейшин, которые должны были судить турнир. Старейшины представляли собой самых умудренных опытом и возрастом магов, которые отличились в битвах и внесли другой неоценимый вклад в жизнь королевства и народа. Их уважали, почитали, спрашивали совета и благословения даже правители. Неудивительно, что нас заставили вырядиться в парадные мантии и выстроиться в ряд перед входом, чтобы встретить гостей. Лично я стояла в первых рядах рядом с Сарой и нервно топала ногой, а еще злилась, когда ловила на себе взгляды парней. Благодаря белоснежной мантии с серебристой окантовкой я действительно стала похожа на какую-то снежинку с детского утренника. Конечно же, первый, кто это отметил, был Лерой. «Айя, ты потрясающе выглядишь», — промурлыкал парень, пристраиваясь возле меня. «Помню, в детстве весь день ходил за девочкой, которую нарядили снежинкой. Кажется, это была наша принцесса. Сейчас ты очень ее напоминаешь. Разве можно быть такой хорошенькой?» «Если ты перейдешь к оскорблениям, то я перейду к побоям», — зашипела я на Лероя, чем вызвала у того смех. «Это был комплимент, вреденка ты моя». Он хотел добавить что-то еще, но промолчал, заметив мою нервозность. К слову, в отличие от меня, Лерой выглядел даже величественно в парадной мантии. Надо признать, что ему очень шел белый цвет, а серебряная окантовка на воротнике добавляла серым глазам парня стальной блеск. Да, сейчас Кайл напоминал ледяного принца, чем привлекал излишнее внимание девушек, и это тоже немного раздражало, хоть и не так сильно, как должно было. Но я все-таки оценила сдержанность Лероя. Хорошо, что он промолчал, поэтому лишь фыркнула, вновь возвращаясь мыслями к турниру. Сегодня команды от нашей академии будут подавать заявки на участие, и неизвестно, одобрят ли старейшины их кандидатуры. Бывало, что командам отказывали в полном составе, а иногда лишь некоторым участникам. «Не переживай, снежинка», тихо рассмеялся Лерой, и я вздрогнула, ощутив, как он провел пальцами по моей спине. Быстро убрав руку, стоило лишь глянуть на него, парень подмигнул, после чего добавил. «Нам не смогут отказать, поверь. Ради наших трех свиданий я заставлю всех старейшин одобрить ваши с Сарой кандидатуры». Хоть я и закатила демонстративно глаза на эту самоуверенную речь, но все же признаюсь, в тот момент испытала искреннюю благодарность за попытку Кайла разрядить обстановку и за его помощь. Было странно вот так оказаться у него в долгу, но я старалась не думать об этом. Самое главное, что мне не будет стыдно за бездействие. Все, что могла, я сделала. Теперь нужно было сосредоточиться на турнире. Стоило мыслям вновь свернуть к предстоящему соревнованию, как по воздуху пронеслась трель, словно в нашу сторону мчались стаи певчих птиц. Я отвернулась от парня и начала разглядывать подъездную аллею. Точно так поступили и остальные адепты. Всем было очень любопытно взглянуть на магов из других стран. Но ничего необычного не произошло. Просто в ворота подъехали несколько разноцветных экипажей. Я услышала, как разочарованно вздохнули рядом стоящие адепты. Все ожидали чуда, а увидели попугайские кареты и обычных людей в не менее ярких мантиях. Мы на их фоне выглядели, как снежное поле в своих белых одеяниях. Единственное, что всех удивило — количество багажа, который притащили с собой адепты из Южного Королевства, Филантии. Ректор поприветствовал гостей, которые скучковались чуть в стороне, со всех сторон заставленные чемоданами. И тут же в ворота въехали серые закрытые экипажи, из которых выскочили поджарые парни и пара девушек. Все в строгой форменной одежде, тоже серой, как и транспорт, очень напоминающей военную форму. В Западном Королевстве Шакрион была лучшая военная магическая академия в мире. Я считала эту команду нашими главными соперниками. Выстроившись в шеренгу, они три раза гаркнули что-то непонятное на языке своего королевства, отчего многие неподготовленные адепты подпрыгнули на месте. Затем прошлись строем, как на параде, перед обалдевшими зрителями, и лишь после этого отошли в сторону, чтобы со всеми встретить следующую команду. «Позёры! Недовольно пробурчал Лерой, когда заметил, как мне подмигнул один из парней. Но я не отреагировала, потому что все внимание было уже приковано к яркому блеску золота. Прищурившись, чтобы не так слепили отблески света, все в шоке смотрели на золотые кареты. Реально золотые. Да уж Академия с острова Якинтари смогла удивить. Жаль, что не магией, конечно, но хоть так. Все зрелищнее, чем чемоданы и выкрики военных. Из карет показались адепты с магистрами в коричневых мантиях, щедро украшенных все тем же золотом. Золотая окантовка по вороту и рукавам смотрелась хорошо, узоры, словно отлитые прямо на ткани из того же золота, в принципе, тоже. Но, как по мне, широкие металлические пояса с гравировкой — это уже слишком. Я ошарашенно хлопала ресницами, пока ректор приветствовал вновь прибывших. Вскоре те тоже отошли в сторону, провожаемые насмешливыми взглядами адептов из военной академии, а я выдохнула с облегчением, когда уехали золотые кареты. Слишком много блеска. Так ведь можно и ослепнуть. Благо, этих золотинок поставили в тень, хотя бы не блестят. «А сколько всего будет команд? 6?» Поинтересовалась я, вглядываясь в ворота и пытаясь угадать, кто еще пожалует на турнир. «Да, не считая нас, должны прибыть еще 3 команды», ответил Кайл, который тоже был слегка в шоке от обилия золота. «Самыми серьезными противниками будут вояки и огневики. Их готовят к настоящим битвам, а не к хитростям и созиданию». «Огневики?» — удивленно спросила я и замолчала, уставившись широко открытыми глазами на цветы. К слову, такая реакция была не только у меня. А как надо реагировать, когда видишь огромные розовые пионы, парящие на зеленых листьях? Я, например, просто обалдела настолько, что не обратила внимания даже на сверкающих бабочек, которые роем летели впереди. «Это что, феи?» — вырвалось у меня. «Нет», — хмыкнул Лерой. «Это команда из империи Аватари. Они живут на самом отдаленном материке и очень любят природу». И словно в подтверждение его слов, пионы раскрылись, являя нам людей в нежно-зеленых туниках в окружении пушистиков. Все, я хочу к ним. Неосознанно сделала шаг вперед и подняла руку, которой тут же шмыгнул белый зверек с длинным хвостом и большими ушами. И пусть я не знала, как он называется, но не удержалась и подхватила его на руки, с восторгом зарываясь пальцами в мягкую шелковистую шерсть. «Кажется, ты ему понравилась, да, Сид?» С улыбкой произнесла девушка, подошедшая вслед за зверьком, который издал мелодичный звук, напоминающий урчание. Я посмотрела на красивую брюнетку с бронзовой кожей и яркими зелеными глазами и не смогла не улыбнуться в ответ. Видимо, Сид почувствовал мое отношение к хозяйке и довольно потерся мордочкой об мою руку. «Я Лейла», — девушка протянула руки, позвав своего питомца. «А это Сид. Мой верный друг и помощник». «Айя!» — отозвалась я, провожая восторженным взглядом зверька, который прыгнул к хозяйке и удобно устроился на ее плече. «Сид редко к кому подходит», — озадачила меня девушка. «Чувствует эмоции и не любит негативных людей. А к тебе сразу рванул, я даже удивилась». Тут Лейлу позвала женщина с высоким тюрбаном на голове, их магистр, и девушка махнула рукой. «Еще увидимся». Проводив их задумчивым взглядом, Кайл наклонился и прошептал на ухо. «Кажется, теперь я знаю, как заставить тебя забыть обо всех проблемах». «Да ну тебя!» Отмахнулась я и услышала тихий безобидный смех парня. Наш разговор прервал огненный шквал, который пронесся по подъездной аллее и вспыхнул пламенем, очерчивая круг. Прямо посередине этого круга взметнулось пламя, из которого строем вышли люди в длинных алых одеяниях с широкими рукавами из летящей ткани. Потрясающее зрелище. Особенно учитывая, что там были только парни. Стройные, высокие, широкоплечие и невероятно красивые парни с длинными собранными в высокие хвосты черными волосами и чуть раскосыми темными глазами. Я зачарованно уставилась на одного из них, самого высокого и красивого, случайно зацепившись взглядом. Тот также смотрел прямо на меня, даже не моргая, и улыбался. Ох, как он улыбался! Сама не заметила, что уже широко улыбаюсь в ответ. А внутри все переворачивалось и буквально сияло. Почти как с Лероем, когда мы целовались. В общем, я опомнилась, когда парень внезапно поднял ладонь и, дунув, отправил в мою сторону маленькую искорку огня, которая приняла очертания бабочки. Протянула руку, чтобы та села на палец, но вздрогнула, когда раздался громкий хлопок, и бабочка исчезла в ладонях злющего Лероя. Глаза огневика тут же опасно сузились, и они обменялись с Кайлом оценивающими взглядами, словно два противника на поле боя. Я поняла, что сейчас будет жарко, ведь Лерой не из тех, кто избегает стычек, поэтому поспешила возмущенно дернуть его за рукав и прошипела: «Зачем ты убил мою бабочку, изверг?» «Ойя, советую тебе сейчас помолчать», — процедил парень, не сводя злобного взгляда с огневика. «Не забыла еще о нашем уговоре». И я вспомнила. Да так вспомнила, что не удержалась и двинула его локтем под дых. Охнув, Кайл прекратил битву взглядов и посмотрел на меня с таким возмущением, что я рассмеялась. Злость моментально испарилась из его глаз, а губы растянулись в знакомой усмешке. Хмыкнув, он покачал головой и сложил руки на груди, вновь развернувшись к огневикам, которых уже приветствовал ректор. «Ты был прав», — между тем проговорила я. «Огневики будут серьезными противниками». «И ты это поняла после того, как состроила глазки одному из них?» — деловито поинтересовался Лерой. Было сразу заметно, насколько его задел жест того парня. Ревность — плохое чувство. Оно заставляет людей совершать необдуманные поступки. Вздохнув, я повернула голову к Кайлу и насмешливо произнесла: «Я это поняла, когда ты чуть не рванул бить ему морду. Старейшины еще не одобрили наши кандидатуры, а ты уже чуть не вылетел из турнира». Брови Лероя хмуро сошлись на переносице, он открыл рот, чтобы заговорить, но в этот миг нас занесло снегом. «Правда, отвратительным снегом посреди весны». Откуда взялось такое буйство стихии, мы поняли, когда в ворота влетели белоснежные кони, везущие несколько ледяных саней. С неба продолжал падать снег, укутывая все вокруг алым полотном. Точнее, снег был белым, как и полагалось, но не для меня. Я постаралась дышать ровнее. Благо, мою дрожь все приняли за обычную реакцию на холод, к тому же адепты из южных стран тоже принялись дрожать. А я... смотрела, как ректор с улыбкой встречает последних гостей, и старалась не вспоминать. Последние участники турнира были в длинных серо-голубых одеяниях, очень похожих на форму огневиков. Только там были лишь девушки. Это неимоверно удивило, но и повеселило. Я шумно выдохнула, прогоняя нервную дрожь, и не сдержала смешок. «Смотри, Лерой, тебе снежинок подвезли целый воз, выбирай любую». «Проходим в главный зал», — раздался голос магистра Танара, перебив мою фразу, и присутствующие ручейком потекли в сторону входа. Я тоже хотела пойти, но Кайл неожиданно перехватил меня за талию и прижал к себе со словами: «У меня уже есть любимая снежинка, а этих льдинок оставлю огневикам, пусть растопят». «Кстати, а почему там только девушки?» — спросила я, чтобы отвлечь парня от всяких неуместных мыслей. «Королевство Леантия. Очень интересное место. И очень закрытое», — пожал плечами Кайл. «Никто не ответит тебе на этот вопрос. Туда никого не пускают. И даже послов с женами привозят в закрытых экипажах и не разрешают разгуливать по улицам. Может, у них матриархат?» Глаза парня стали наигранно испуганными, отчего захотелось рассмеяться. В этот миг мимо прошла Сара, которая как-то незаметно исчезла еще в самом начале, когда подошел Лерой. Замерев возле нас, она недовольно нахмурилась и пробурчала: «Хватит уже зажиматься посреди двора, все давно зашли внутрь». А после пошла ко входу, добавив: «Придумали тоже засыпать все снегом, теперь снова будет слякоть». Рассмеявшись, Кайл разжал объятия, после чего схватил меня за руку и повел вслед за подругой, тихо проговорив: «Видимо, Джейк проштрафился». Я охнула и тут же вырвала руку из его ладони, крикнув: «Сара, подожди!» Хорошо, что Лерой не попытался меня остановить, потому что бывают моменты, когда не стоит мешать. Такой момент был именно сейчас, когда я вцепилась в локоть подруги и тихо спросила: «Что случилось?» Проследив за Кайлом, который быстро нас обогнал и скрылся из вида, Сара обиженно надулась и пожаловалась. «Представляешь, он улыбался, как идиот, разглядывая этих снежных баб. Зачем нужно было звать меня, если собирался охмурить другую девицу?» «Ты что, влюбилась в Джейкоба?» — удивленно спросила я подругу, замерев перед входом в главный зал. Понуро опустив голову, Сара тяжело вздохнула и пробормотала. «Ну, он же такой... такой...» Я сочувственно похлопала девушку по руке, а следом обняла со словами. «Не расстраивайся. Найдем тебе другого парня. Видела, какие красавцы огненные приехали. Думаешь, никто не захочет познакомиться с самой красивой девушкой в академии? А Джейкоб еще будет кусать локти». Я кривила душой. Мы обе понимали, что шансы малы. Сара была из обычной семьи торговцев, без титула и огромного приданого. С Джейком у них был шанс, потому что тот тоже не аристократ, а вот, судя по огневикам, там граф на графе погоняя. Такие вещи сразу видно в поведении, жестах, взглядах. Просто аристократы всегда ведут себя немного иначе, словно им должен весь мир. Подруга вдруг громко захохотала и выдала: «Не умеешь ты утешать, Ая. Самая красивая девушка в академии. Огневики, вот умора. Ладно, идем уже, а то все пропустим. У нас же сейчас будет подача заявок и проверка конкурсантов». Сара быстрым шагом вошла в зал и направилась в сторону наших однокурсников. Только для этого надо было пройти мимо снежных девиц и огневиков, которые стояли как раз недалеко от пятикурсников в первых рядах. Я топала за подругой и не заметила, как девушка, пристроившаяся рядом с огневиком, выставила ногу. Логично, что, споткнувшись, я полетела вперед, прямо в руки того парня, который улыбался мне на улице. «Осторожней», — проговорил он, тесно прижимая к себе. По телу разлилось тепло, словно я внезапно оказалась на летнем солнышке. Это удивило, но я решила не обращать внимания. С меня хватит проблем и с Лероем, не хватало еще какого-то красавца-незнакомца из чужого королевства. Только смущение никуда не делось. Поэтому я пробормотала, чувствуя, как щеки заливает предательский румянец. «Спасибо за помощь. И за бабочку спасибо, она была волшебной». «Юншен Вэй», — представился он. «Можно просто Вэй». «Айя Мойр, или просто Айя». Я смущенно закусила губу, когда парень схватил мою руку и прижался губами к пальцам. Нет, это не было похоже на удар молнией или же как там описывают любовь с первого взгляда. Скорее, я просто была польщена и дезориентирована одновременно. Когда от тебя сбегают все парни в течение нескольких лет, такое внимание ставит в тупик. Тем более, что этот Вэй уже столкнулся с гневным взглядом Лероя и не отступил. «У тебя 3 секунды, чтобы отпустить мою невесту», — раздалось шипение Кайла за спиной, которое привело в чувство. «Вот же, вспомни. 1, 2...» На счет 3 Вэй разжал руки и сделал шаг назад, а я пошатнулась. Но тут же подоспел Лерой, который поддержал меня под локоть и молча увел к своим друзьям, которые наблюдали за нами с осуждающими выражениями на лицах. И вот так обидно стало. До слез. Особенно обидно, что среди этих некромантов стояла Фиона с довольной ухмылкой. Я прикрыла глаза, чтобы успокоиться, и начала делать глубокие вдохи, как нас учили на занятиях по управлению энергией. «Ненавижу тебя, Лерой!» — прошептала я, едва сдерживая гнев. «Он же просто не дал мне упасть!» «Он попросил ту девицу подставить себе подножку, Айя!» — оборвал мою речь парень. Я мгновенно открыла глаза и удивленно глянула на Кайла. Вот не верилось, что какой-то незнакомый парень будет придумывать такой сложный план ради возможности со мной познакомиться. Все-таки я же не красавица года и не звезда Академии, от которой все падают в обмороки. Заметив мое скептическое выражение лица, Лерой закатил глаза и тихо проговорил. «Хватит уже себя недооценивать, снежинка. Ты слишком красива, чтобы считать себя недостойной внимания парней». «А ты поотгоняй от меня всех еще 5 лет. И тогда все мои комплексы сразу исчезнут», — фыркнула я, отворачиваясь от него. Но тут увидела остальных некромантов с Фионой и поняла, что сейчас начну убивать. Как-то все мысли о парнях, комплексах и прочем мгновенно улетучились из головы. Остались только эти осуждающие взгляды, которые уже в печенках сидели. Дернувшись, я хотела подойти к ним ближе, но Лерой удержал меня за руку и лишь громко произнес: «В чем проблема, народ?» Все изумленно посмотрели на него, затем на меня. Поняли, что мы не ссоримся, и дружно покачали головами, мол, все нормально. Из-за спины Джейкоба выглянула Сара и подняла большой палец вверх, отчего захотелось рассмеяться. Но все испортила физиономия Фионы. Руки вновь сжались в кулаки, что заметил Лерой. «Айя, не надо их калечить, это наша команда», — тихо шепнул он мне на ухо. «После турнира разрежешь их на ленты, но не сейчас». «Я рад приветствовать всех вас в стенах нашей академии, друзья». Наш разговор прервал усиленный магически голос ректора. «Мы собрались здесь, чтобы провести поединок между великими магами, которые в будущем будут оберегать наш мир и станут надеждой и опорой для народа. Этот турнир проводится уже более 400 лет, и меняется только приз. И в этом году, как вы уже знаете, кроме наших уважаемых старейшин, он указал рукой на стол за своей спиной, где сидели седые маги в дорогих мантиях, которые не устраивали шоу, а просто очутились за столом. «Судить турнир будет несравненный, величайший маг Доминик Моран». В этот момент возле ректора вспыхнул настоящий магический портал, откуда вышел высокий мужчина на вид лет 50, не больше. В длинных темных волосах, собранных в низкий хвост, не проглядывало ни одного седого волоска. Светлые глаза хищно сощурены. Пальцы на руках унизаны перстнями, в ухе серьга, артефакты. Он выглядел настолько величественно и властно в своем черном костюме и с тростью в руках, что я тихонько присвистнула. Когда тебе переваливает за 300 лет, уже надо ходить не с тростью, а под себя. Как ему удалось так великолепно сохраниться? Я тоже так хочу. Кивнув присутствующим, Доминик Моран занял место во главе длинного стола и принялся рассматривать зал. То и дело цепкий взгляд замирал то на одном адепте, то на другом, и Моран удовлетворенно кивал. Но тут он посмотрел на нас с Лероем и застыл. Мы играли в гляделки примерно с минуту, после чего маг нахмурился и повернулся к сидящему рядом магистру Танару. О чем они говорили, не знаю, но брови декана поползли на лоб. «Мне же не показалось?» — нервно спросила я у Кайла, кивком указывая на стол магистров. «Моран действительно заметил нас и разозлился». «Не думаю, что он злится, Снежинка», — задумчиво протянул парень. «Скорее он о чем-то серьезно задумался. Не нервничай. Если это нечто важное, нам сообщат, поверь». Но не нервничать не получалось. Чем дольше говорил ректор, тем яростнее я стучала ногой по полу. И вот всех пригласили за столы, которые появились тут же по мановению руки ректора. Всех, кроме команд от нашей академии, которые подали заявки на участие в турнире. Остальные академии уже прошли этот этап, осталась только наша. Вцепившись в руку Лероя, я направилась вместе с ним к выходу, поскольку утверждать кандидатуры решено было в одной из аудиторий для практики. Я была вся как на иголках, нервничала и боялась, что меня выгонят, даже не позволив показать себя в деле. И неудивительно, все же ректор был в курсе нашей с Лероем ситуации и мог легко запретить мне участвовать, чтобы не сталкиваться с гневом короля. Старейшины вызывали команды по очереди. Один за другим адепты заходили в закрытые двери и выходили оттуда, отрицательно мотая головой, что лишь добавляло беспокойства. В нашей академии собралось 5 полноценных групп по 10 человек из тех, кто желал принять участие в турнире. Только некромантов почему-то решили позвать последними. Что за несправедливость? И вот подошла наша очередь. Парни заходили в аудиторию по одному, а после исчезали, что немного напрягало, хоть и обнадеживало. Адептов продолжали звать, поэтому вскоре в коридоре остались только мы с Кайлом. Я уже готова была упасть в обморок от нервного напряжения, когда дверь распахнулась, и магистр Танар проговорил: «Заходите! Оба!» Переглянувшись, мы заглянули в аудиторию и увидели всю нашу команду, сидящую на длинной скамейке возле стены. Сияющие улыбки немного взбодрили. Ведь не будут же они улыбаться, если им отказали. Не будут? Нет? Наткнувшись взглядом на подругу, которая задумчиво хмурила брови, я вновь занервничала. «Итак, адепты Мойр и Лерой», — задумчиво проговорил магистр Танар, отчего я вздрогнула, но Кайл тут же сжал мою ладонь, которую так и не отпустил, и это помогло. «Ваши магические навыки демонстрировать не надо, поскольку старейшины уже увидели записи воспоминаний битвы с элементалями на кристалле. А вот ответить на пару вопросов придется. Адепт Лерой, вы в курсе, что у вас с адепткой Мойр сильная магическая совместимость? И его величество Ирлеон I подписал разрешение на бракосочетание?» Проскрипел один из старейшин, глядя на нас через очки-половинки своими водянистыми глазами. «Да, мне это известно», — спокойно кивнул Кайл, а я вздрогнула. «Значит, уже все решено, а мне даже не сообщили». Ладонь парня вновь сжалась, словно тот пытался сообщить, что сейчас не время думать об этом. Я постаралась отбросить лишние эмоции в сторону, чтобы не испортить все из-за своего взрывного характера, и уставилась на старейшин. «И вы не возражаете, что девушка будет участвовать в турнире?» — удивился старик в фиолетовой мантии, сидящий рядом с первым говорившим. «Не возражаю. И даже настаиваю, чтобы она приняла участие». «А вы, адептка Мойр, знаете, что турнир — очень опасное мероприятие, где порой происходят трагические случаи?» Тут же поинтересовался еще один старейшина. «Все участники подписывают отказ от претензий. Вы можете погибнуть или же покалечиться». «Да», — пропищала я. Старейшины переглянулись так, словно с ними неожиданно заговорил младенец. И тут слово взял самый молодой старейшин с аккуратно стриженной седой бородкой и очень неприятным взглядом, от которого хотелось спрятаться за спину Кайла. Глянув на меня с каким-то раздражением, старейшина прищурился и вкрадчиво протянул: «А вы осведомлены, что по законам вашего королевства обязаны выйти замуж за Кайла Лероя в течение 2 недель и покинуть стены Академии?» «Насколько я знаю, турнир длится чуть больше недели», — раздраженно отозвалась я, моментально растеряв весь страх. «Так что к алтарю успеваю, буду в белом». «Ну, достали, правда. Сколько можно обсуждать свадьбу? Меня сюда призвали только ради этого? Так могли просто сообщить все подробности через ректора». Я хмуро глянула на старейшин и приготовилась к отказу, как вдруг самый старший из них проскрипел: «Кандидатуры одобрены. Вся команда подходит для участия в турнире». Моргнула. Потом еще раз и еще. «Мы будем участвовать? Правда?» Повернув голову, посмотрела на улыбающегося Лероя и не сдержалась, бросилась ему на шею под одобрительными взглядами старейшин. «Кажется, нас одобрили не только для участия в турнире, но заодно и благословили. Какая прелесть!» «Жаль, бесполезно. Любви к парню мне это не добавило». «Прошу, адепты, следуйте в зал к остальным и развлекайтесь», — произнес магистр Танар. «Завтра ожидаем вашу команду в полдень на стадионе, где пройдет первый тур». Кивнув, мы вывалились в коридор всей гурьбой. Не знаю, что сейчас произошло и почему старейшины решили пойти против слова одного из королей, чего не было уже более 2 веков, но я была неимоверно счастлива. «Видишь, Снежинка, а ты переживала», — проговорил Кайл, когда мы подошли ко входу в главный зал. «Можно подумать, у меня не было повода», — хмыкнула в ответ, а потом на миг замерла, пропуская остальную команду вперед, и воскликнула: «Мы прошли!»